Сон. Гостя в горах, в стенах монастыря, в библиотеку в час вечерний ранний, забрел я как-то. Багрецом заря высвечивает тысячи названий, на корешках пергаментных горело. И я, придя в восторг, оцепенела, взял том какой-то и поднес к глазам. Шаг к квадратуре круга. Ну и ну, подумал я, прочту-ка, но взгляну сперва на этот, в коже, с золотым тиснением, том и с титулом таким, как от другого древа съел Адам. Какого же? Конечно, жизни, ясно. Адам бессмертен. Значит, не напрасно сюда пришел я. И еще заметил я фолиант. Он ярок был и светил. Цветным обрезом, толстым, многолистным и пестрым заголовком рукописным. Всех звуков и цветов соотношения, а также способы переложения любых оттенков цвета в ноты, звуки. О, как хотелось мне азы науки такой постичь! И я почти уж верил, прекрасные тома перебирая, что предо мной библиотека рая. На все вопросы, что меня смущали, что мозг мой, возникая, иссушали, здесь был ответ. Без жертв и без потерь здесь давний голод утолить я мог. Здесь каждый титул, каждый корешок сулил победу над духовной жаждой. Ведь каждый к знаниям отворял мне дверь и обещал плоды такие каждый, каких и мастер редко достигает, а ученик достичь и не мечтает. Здесь, в этом зале, был нетленный, вечный смысл всех наук и песен заключен, творений духа свод и лексикон, настой густейший, мудрости конечный. Здесь, в переплетах, предо мной лежали ключи ко всем вопросам вековым, к загадкам, тайнам, чудесам любым. И все ключи тому принадлежали, кто призван был увидеть их теперь. И положил я на пюпитр для чтения одну из книг, дрожа от нетерпения, и без труда священных знаков строй вдруг разобрал. Так с незнакомым делом во сне шутя справляешься порой. И вот уже летел я к тем пределам, к тем сферам звездным, где в единый круг сходилось все, что виделось, мечталось, мерещилось в пророчествах наук тысячелетиями. И, сойдясь, сцеплялась, чтоб вновь затем другими откровениями весь этот круг открывшийся пророс, чтоб вновь и вновь за старыми решениями неразрешенный ввысь взлетал вопрос. И вот, листая этот том почтенный, путь человечества прошел я вмиг, и в смысл его теорий сокровенный старейших и новейших враз проник. Я видел, иероглифы сплетались, сходились, расходились, разбегались, крутились в хороводе и в кадриле, все новые и новые творили фигуры, сочетания и значения по ходу своего коловращения. Но, наконец, глаза мои устали, и, оторвав их от слепящих строк, увидел я, что я не одинок. Старик какой-то рьяно в этом зале трудился архиварий, может быть, у полок он усердно делал что-то, и захотелось мне определить, в чем состояла странная работа его увядших рук. За томом том увидел я, он извлекал, потом по корешку знакомился с названием, затем губам своим бескровным ловко том подносил и старческим дыханием, отогревая буквы заголовка, а заголовки окрыляли ум, стирал название и писал другое, совсем другое, собственной рукою. Потом опять брал книгу наобум, стирал название и писал другое. Я долго на него в недоумении глядел и снова принялся за чтение волшебной книги той, где встала была череда картин чудесных предо мной, но мне теперь ее увидеть снова не удавалось, меркло, уходило. Все то, что так осмысленно и славно, мне поднимало дух еще недавно. Все это вдруг какой-то пеленою подернулось, оставив предо мною лишь тусклый блеск пергамента пустого, и чья-то на плечо мое рука легла, и я, увидев старика, с собою рядом встал, он книгу взял мою, смеясь, озноб меня пробрал. Он пальцами, как губкою, потом провел по ней, макнул перо в чернила и без помарок новыми названиями, вопросами, графами, обещаниями оно пустую кожу испещрило. И старец скрылся с книгой и пером.